Глава 1398. Звёздное небо безбрежных просторов. Бабочка в окружении Манхау и других сильных мира летела по дрожащему тоннелю. Появилось множество воронок, чья взрывная сила в разы ускорила бабочку. Несмотря на такой рывок, когда они посмотрели назад, то увидели Шуй Дунлю, словно гора, стоящего снаружи тоннеля. В алых глазах Манхау промелькнули смешанные эмоции, пока он наблюдал, как Шуй Дунлю стремительно растет. Больше он не был стариком, вновь став мужчиной в самом расцвете сил. Его руки сложились в двойной магический пас, который поднял вокруг него сокрушительную ауру. Все вокруг залил жемчужный свет, сила культивации девяти эссенций с рёвом пробуждавшаяся внутри него. Однако он, похоже, не мог направить эту силу в атаку на врагов. Его культивация поднималась все выше и выше, но он мог лишь быть щитом на пути неприятеля. Чтобы пройти в туннель, им придется сначала расправиться с ним. Как только он начал увеличиваться в размерах, культивация начала расти вместе с ним. Каким-то непостижимым образом он установил связь с семечком мира горы и моря внутри Манхао. Это было подобно духовному посвящению, передаче Дао. Манхао затрясло, когда в его разум полились безграничное понимание Дао небес, знание контроля культивации, глубокое понимание различных магических техник. Все это сейчас передавалось Манхао от Шуй Дунлю. Передача не ограничилась только этим. Вместе со знаниями в него бурным потоком хлынула беспредельная сила культивации, а также эссенция жизненной силы. Задрожав под влиянием этих грандиозных изменений, он оглушительно взревел. Снаружи тоннеля люди континента Бессмертного Бога разразились шквалом криков. «Это передача Бессмертного Дао! Он превратил себя в семя и теперь хочет пожертвовать собой, чтобы помочь кому-то другому вознестись! Эту магическую технику придумали еще в мире Бессмертного Парагона, но там ее использование порицалось». Ведь с её помощью можно было поглотить другого человека и помочь себе вознестись. Но он использует эту магию наоборот. Среди гомона простых практиков женщина-парагон с девятью эссенциями на мгновение нахмурилась, но потом все равно презрительно фыркнула и шагнула вперед. Старик с четками со вздохом двинулся следом. Остальные парагоны с восемью эссенциями тоже не заставили себя долго ждать. Спустя мгновение в уши практиков и чужаков ударил пронзительный свист, создаваемым чащимися к Шуй Дунлю экспертами. Шуй Дунлю негромко рассмеялся, с ярким блеском в глазах, глядя на практически всех сильнейших экспертов континента Бессмертного Бога. «Мы, практики мира горы и моря, жили ради горы морей и ради них умрём!» Сложив пальцы в двойном магическом пасте, он призвал божественную способность, черпая энергию из себя и культивации, сжигая собственное тело. Он одной частью своей силы защищался от врагов, а другую передавал Манхао. Из уголков его губ текла кровь. После вражеского шквала атак все его тело испещрили раны, однако он не отдал врагу ни пяди. Он стоял перед входом в тоннель и все так же смеялся. «Я не девять печатей, хотя в моем теле хранится неприкаянная душа. И до сих пор не знаю, пытался ли он тем самым обрести новую жизнь, или это я использовал его, дабы вернуться в мир. Кто я такой?» Над этим вопросом я ломал голову бесчисленное множество веков. Возможно, я с самого начала знал ответ. Изначально я был душой скорбной смерти, хотя сейчас это уже не важно. Всё едино, я призвал обратно клона павшего бога и позволил врагу остаться среди гор и морей. Я обсуждал Дао с истреблением и спрашивал о небесах всего сущего. Я ничего не пожалел, сделал все, что мог. Возможно, некоторые будут ненавидеть меня... «Другие проклинать мое имя. Но когда речь заходит о мире горы и моря, я никогда не испытывал сожалений. Я посвятил свою жизнь миру горы и моря, и теперь я пожертвую ему свою жизнь. Мое желание исполнено, у меня не осталось сожалений. Мы, практики мира горы и моря, жили ради горы морей, и ради них умрем!» Когда Шуй Дунлю засмеялся, в его глазах впервые появился безумный блеск. Под натиском врага, который мог в любой момент сокрушить его, он сделал такой же выбор, как и множество других практиков мира горы и моря за мгновение до своей гибели. Самоуничтожение! Этим взрывом он ранит всех тех, кто хотел пуститься в погоню за бабочкой. Этим взрывом он с немыслимой скоростью передаст наследие Манхао, наделит его своим благословением. Шуй Дунлю растаял в ярчайшем зареве. В момент взрыва воронки в туннеле закрутились с умопомрачительной скоростью, еще сильнее увеличив скорость бабочки. Ей хватило мгновения, чтобы умчаться вдаль. В этот же миг в разуме Манхао, казалось, загремели раскаты грома. Манхао сильно трясло, пока разум наполнялся многочисленными дао, провоцировавшими его рост. Из его рта брызнула кровь, перед глазами потемнело, и он потерял сознание. Парагон Грёзы Мэри не дала ему упасть, ловко подхватив его. Вместе со всеми остальными на бабочке она с тяжелым сердцем посмотрела на ослепительную вспышку света входа в тоннель. Не прошло много времени, прежде чем там прогремел страшнейший взрыв, и в следующий миг внутрь хлынуло множество практиков бессмертного бога. В то же время тоннеля достиг огромный континент, из-за чего сам туннель начал рассыпаться на части. Тем временем бабочку стремительно затягивало в другой конец тоннеля, все двигалось как-то замедленно, поэтому сложно было сказать, сколько на самом деле прошло времени. Когда ход времени вернулся в привычное русло, они оказались в безбрежных просторах, вылетев из образовавшейся в пространстве воронки. Перед практиками мира горы и моря предстало бескрайнее звездное небо. Безбрежные просторы. Не было ни планет, ни небесных светил, лишь пульсирующий туман. Позади, в месте, где раньше находился мир горы и моря, они увидели мутное завихрение, в котором поблескивали мириады точек света. Большинство практиков впервые увидели то, что находится за пределами их родного мира. Все здесь выглядело совершенно по-другому. Манхао так и не пришел в себя, но в нем зрела невероятная сила, которая беззвучно клокотала и бурлила. Бабочка быстро полетела в безбрежные просторы. Но довольно скоро из воронки, откуда они выбрались, послышался рокот. Ее резко разорвала неведомая сила, увеличив в размерах. После чего она взорвалась, и оттуда появился огромный континент. Воронка и тоннель, ведущий к месту, где раньше находился мир горы и моря, окончательно и бесповоротно исчезли. С вылетевшего из нее континента бессмертного бога сразу же разлетелись разгневанные кровожадные потоки ауры. «Бесконечное звездное небо безбрежных просторов! У них не выйдет сбежать!» «От континента бессмертного бога еще никому не удавалось скрыться!» «Манхао! Имя преемника Манхао!» Они быстро определили направление, куда скрылись беглецы, и пустились в погоню. Тем временем в безбрежных просторах появился одинокий корабль. На его носу сидел старик. Внезапно он открыл глаза и посмотрел куда-то вдаль. Пару мгновений спустя он покачал головой и вздохнул. «Если бы они знали всю правду, то решились бы на содеянное», – прошептал он. Никто кроме него не знал, кем были эти «они». В следующий миг корабль опять начал растворяться в пустоте. Старик продолжил свое нескончаемое путешествие. Похоже, его остановка в мире горы и моря была лишь временной передышкой в путешествии длиною в жизнь. Теперь его корабль вновь двинулся вдаль. «Возможно, нам не суждено встретиться вновь, и все же этот демон оказался весьма интересным малым». Со вздохом задумчиво подумал он. Пока корабль исчезал, в другой части пустоты появился костлявый практик. Рядом с ним парил огромный москит, оба тоже смотрели куда-то вдаль. Практик создавал впечатление человека вульгарного, но сейчас он нерешительно хмурил брови. «Была ли эта война так необходима? Безумцы. Они все безумцы. Её ведь затеяли ради того, чтобы помешать появлению бессмертного, чтобы превратить его в демона. Будь здесь Ван Му, он бы тотчас узнал этого худощавого старика. Именно он, будучи наставником, обучал его премудростям культивации в бамбуковом лесу клана Ван. Спустя пару мгновений старик вздохнул. «Это злосчастье уже много лет шатается бог знает где. И вновь все опять повторилось. Не мечтайте, я не стану вмешиваться». Худой практик покачал головой и побрел прочь. По его мнению, континент бессмертного бога немного перешел грань и опустился до настоящего злодеяния, на фундаментальном уровне не сделав ничего плохого. Резня тоже сейчас смотрел вдаль. Даже ему происходящее оказалось относительно бессмысленным. Вполне возможно, что в настоящий момент никто не мог предсказать, какой чудовищный ураган породят произошедшие здесь события. Бессмертный стал демоном, и этот демон был способен изменить все безбрежные просторы. Погоня продолжалась. В результате последних событий войны практики мира горы и моря не знали, что и думать о Шуйдунлю. Он подарил миру горы и моря надежду. Когда их охватило отчаяние и безысходность, именно он стал спасительным лучиком во мгле. Подаренный им крошечный шанс постепенно становился все больше, пока он не превратился в настоящую возможность. Существовал шанс уничтожения бабочки, но как только она покинула воронку и оказалась в безбрежных просторах, мир горы и моря избежал гарантированного уничтожения. Отныне судьба мира горы и моря находилась в их руках. Печати Акова остались позади. Не было ни 33 небес, ни Даофана, ни Иго Эона. Не осталось и двух сил, давящих на них из вышины. Можно сказать, что практики мира горы и моря обрели истинную свободу. Десятки тысяч лет минуло с падения мира бессмертного Парагона. С тех пор они никогда по-настоящему не чувствовали запах свободы. За ними гнался враг, но для практиков мира горы и моря это бледнело на фоне обретенной свободы. Правда, за эту свободу пришлось заплатить непомерную цену. Шуй Дун Лю сделал то, что до этого казалось невозможным. Тем не менее, глубоко в душе практики ненавидели его и в то же время испытывали к нему уважение, ведь по его вине погибло 99% практиков. После каждого взмаха крыльев бабочки исчезало все больше душ практиков мира горы и моря, поэтому лучше было сказать, что крылья приводили в движение не Фан Сюфэн с Мэн Ли, а жизни, отданные практиками мира горы и моря.